Энштей, Колумб. Третьим будешь? Родной мой, разрешите ли вы мне на несколько минут взять паузу и снять маску клоуна, шута горохового, которую специально надел для вас? Как-никак мы с вами в цирке, имя которому жизнь. А в цирке кого вы ждете с таким нетерпением? Конечно, клоуна. А почему? Да потому что всегда приятно увидеть хоть одного человека в мире, кто глупее тебя. Родимый мой, мой хороший, навещает ли все еще вашу душу великий романтик? Тот, сидевший когда-то на задней парте в правом ряду у окна. Тот, давно отправившийся за туманом, не выдержав вашей скучной жизни. Время от времени он стремительно врывается в вашу пыльную нору, швыряет под ноги букет полевых цветов с запахом костра, с великой радостью, распахнув объятия, шепчет вам в уши: «Ну, здравствуй, это я». Увидев, что не реагируете, трясет вас за плечи сильными загорелыми руками и почти кричит: «Слушай, слушай же, что ты здесь делаешь? О, Боже, что ты вытворяешь со своей жизнью? Неужели не видишь? Пока ты сидишь, грозы и ливни, штормы и ураганы уносят запахи первой любви. Радуги тают в слезах, безнадежно ожидая тебя. Альпийские луга выцветают, тоскуя по тебе. А там сумасшедший закат, вечерний закат над полями, полными стрекота цикад и шелеста крыльев стрекоз, серебро лунной дорожки на морской глади. Парусник ждет нас, чтоб уйти за горизонт к сказочным островам. Ночью под звездным небом посидим на вершине горы, споем свою главную балладу вечных путешественников. Ну, пошли же, пойдем, а?» Заглянет с тоской в ваши помутневшие от забот, разъехавшиеся в стороны зрачки, в каждой по отдельности, и, поняв всю безнадежность своих призывов, помявшись, потоптавшись, почешет в затылке, махнет, наконец, рукой: «Каким ты был, таким ты и остался, дурачок ты мой городской», и тихо уйдет, пряча влажные глаза. Неужели в этот миг вас не всколыхнет желание крикнуть: «Постой, я с тобой!» И мысленно бегом в чулан отыскивать зачем-то когда-то купленный, но тут же позабытый вещмешок, лихорадочно сгребая в него зубную щетку, мыло и полотенце, гребенку, иголку, нитку и записную книжку с адресами нужных людей. Чтобы еще взять? Самое необходимое. Туда же запихиваем, смотрите список: кровать многоспальную Сони, холодильник Мумия, ванну Тебя до дыр, телевизор Ун и Таз, лимузин Шестерку Катафалк, виллу Песочницу Мавзолей Романтика, престиж трехмачтовый Боров, дипломы, удостоверения, квитанции, полисы, сертификаты и индульгенции на все случаи жизни. Сбережения в банке кэш, скопленные за всю многолетнюю беспорочную службу в борделе карьера. Итого, прощай, романтика. Вот что такое поганая профессиональная болезнь, дорогие мои. Если много лет проводишь занятия в технике ускоренного обучения, сам не замечаешь, как снова натянул наружу педагогическую клоунскую маску. Хотел поговорить серьезно, без шуток, поделиться своими сокровенными, трепетными чувствами, а получилось, как всегда. Просто иногда, когда находишься в диких безлюдных местах и видишь бескрайнее пространство, которое было за много тысячелетий до тебя и будет еще миллионы лет, вся мелочность, ничтожность и пустота людских переживаний видится как на ладони. А теперь вернемся к нашим вечным вопросам. Жив ли в вас мудрый волшебник, отважный герой? Дышит ли в вашем сердце безграничная доброта? Светится ли в вас еще искорка сочувствия, желание помочь каждому несчастному? Помните, как было в детстве? Есть ли еще порох в пороховницах, чтобы наконец-то приступить к осуществлению, к исполнению своей мечты? Может быть, вы думаете только о деньгах? С утра до вечера трудитесь ради существования, и у вас есть розово-голубая мечта сколотить лишний миллион. Тогда дайте возможность помочь вам быстрее добыть его, чтобы вам накушаться этого вдоволь и понять, какая же глупость работать только ради денег. Быстрее стать свободным от нужды и, наконец, приступить к главному делу вашей жизни – познанию самого великого, самого сильного, самого могущественного, самого прекрасного, но самого нераскрытого человека Вселенной, то есть себя. Чтобы увидеть свое место в мире, нам с вами придется очень коротко, но весьма поверхностно, основательно изучить ху из ху путем перехода от отдельного ху к толпе из ху. Сейчас немного отвлечемся и заглянем в историю. Хотя речь пойдет только про вас. Не про того, который читает эти строчки, а про того великого, кто замурован глубоко внутри вас.